один, постели полусонной, во тьме ночной, лишь слышали сопли. Давно лежит на золотых погонах парижских улиц вековая пыль. Парижских улиц вековая пыль. Блестящие тускнеют офицеры, как говорит Бог, даст нам дверь. Уже не так изысканны манеры, осталась только выправка на те, осталась только выправка на те. Я жив, мой друг, покоен и свободен, но стал мне часто сниться странный сон. На водопой по василькам уводит седой денщик коня за горизонт. Седой денщик коня за горизонт. Осенним утром новая охота, борзые стелят, да езжать их три. Пустой туман спустился на болото, где ждут своих пятерок глухари, где ждут своих пятерок глухари. Кто мы с тобой здесь на самом деле? Один вопрос и лишь один ответ. Мон Шарами, мы здесь с тобой не жили, здесь нет отечества и отчеств тоже нет. Здесь нет отечества и отчеств тоже нет. Не привыкай до первой крови драться, когда пробьют последний раз часы. Но, господа, хочется стрелять среди березок средней полосы, среди березок средней полосы. Только шашка казаку Пикизена. Только шапка казакова и ты подруга. Только шапка казакова и ты жена. На Ивана холод ждем, тряпки лето снится. Зной махнем, не глядя мы на пургу метель. Только бурка казакова скипит станица. Только бурка казакова скипит постель. Только бурка казакова скипит станица. Только бурка казакова скипит постель. Отложи косу свою, бабка, на немного. Да поем, чего уж там было бы далеко. Только песня казакова скипит подмога. Только песня казакова, али раньше легко. Только песня казакова скипит подмога. Только с песней казакова, али раньше легко. Из похождений моего героя Шомена. Один из дней с улыбкой на губе, в широком, как шаланда, экипаже. Далейба для последнего из граждан доехал лося, ничего себе. Горошек тихо стиснула котык. Манжеты только утром, как от прачки. Лейб Маркович почувствовал задых и слабость членов, как во время качки. Лейб Маркович, почту себе за честь поздравить вашу дочь с ангажементом, поскольку ей в тугие косы плеч. Шемен решился в свадебную ленту. Все знают, Броха хочет жить семьей. За это вся Одесса говорит стихами. Ей будет контрабандное белье свое. Так как насчет устроить нам лыхаем? Моя контора на себя берет расходы все в размере половины. А ежели вам чего не достает, то, боже мой, имейте разговор со мной, как с сыном. Но Оська не закончил пару слов. Зато какая ждет Семеном Броху слава. Как сухо груз, тоназем шесть путов. Закрыл все выходы и входы в эту гавань. Ты все налетчики, и я вас не люблю. Она сама себе не знает, что ей делать. Ты слышишь, Лейб, я им не постелю. Чтоб эта банда нас потом имела. Запахло в доме грозовым дождем. И Оська так сказал, мадам Ревека. Ну что вы расшумелись, как паром? Я не прошусь вам на закорке через реку. Но что вы расшумелись, как паром? Я не прошусь к вам на закорке через реку. Я этот туз не в темную стою. Меня ваш гонор не совсем понятен. Житы на всю недельный срок даю. Поту вам принесут, да в лепту сладим. Через неделю Рэба Израиль венчался мэна с брохой в синагоге. В Одессе в этот день был полный стиль. Налетчики отплясывали ноги. Лейб Маркович нажрался, как свинья. Ребекка тут же отдалась под суматоху. Ведь начала счастливая семья. Семен избил до полусмерти Броху. Забыла меня.